Патиши Фэн распалась, и все они присоединились к команде Нежного Снега. Все окружающие гильдии игроки видели, как Ши Фэн присоединился к команде Снежной Богини. Судя по экипировке отряда Ши Фэна, было очевидно, что Ши Фэн и остальные не являлись членами Уробороса. Тем не менее, было очень странно, что они все равно могли присоединиться к команде Нежного Снега и войти в подземелье вместе. Снаряжение, которое носил отряд Ши Фэна, не выглядело очень высокоуровневым. На них были только разномастные бронзовые предметы, не слишком отличающиеся от снаряжения временной команды. Это было важное сражение за первую зачистку командного подземелья. Неужели Нежный Снег настолько уверена в том, что сможет легко заполучить ее, что пригласила группу таких людей? Только пронзающее сердце знало о силе Ши Фэна. Теперь, когда две мощные силы объединились, соревнование за первую зачистку кладбища Темной Луны стало намного сложнее. «Брат Чжан, это отродье подставило наших людей», — с ненавистью прокомментировал Пламенный Тигр, увидев Ши Фэна. «Так это он?» Чжан Лавэй поднял брови. Он не мог не обратить больше внимания на Ши Фэна, поскольку у него есть какая-то связь со Снежной Богиней. Постарайся не создавать им проблем в будущем. Я не хочу, чтобы сейчас мы пошли против первоклассной гильдии. Будучи в состоянии уничтожить группу Пламенного Тигра и имея связь со Снежной Богиней, этот человек был не так прост. Ему нужно было кое-что разузнать об этом парне. Если этот человек случайно присоединился к Снежной Богине, он определенно заставит его заплатить за свои действия. «Да, я понимаю, брат Чжан», — ответил Пламенный Тигр и, только стиснув зубы, уставился на Ши Фэна. Однако на стороне Военного Союза была иная ситуация. Каждый член Военного Союза не мог не желать избавиться от Ши Фэна прямо сейчас. Особенно это касалось Железного Львиного Меча. Ранее он сказал, что убьет Ши Фэна, сбросив того до нулевого уровня. Теперь, когда он увидел, что Ши Фэн уже достиг шестого уровня, на один уровень выше, чем сам Железный Львиный Меч, парень почувствовал себя крайне униженным. Что делает эта группа ассасинов? Они фактически позволили ему смыть свое красное имя и даже подняться до шестого уровня. Только тот факт, что Ши Фэн стоял в этом месте, невредимый, заставил лицо Железного Львиного Меча помрачнеть. Он побагровел от гнева. «Немедленно свяжитесь с отрядом ассасинов. Какого черта тут происходит? Босс, что случилось?» — спросил один из ассасинов, стоявших на страже перед отелем. «Что случилось?» Железный Львиный Меч чуть не задохнулся от гнева, когда услышал эти слова. Он взревел: «Я сказал вам всем обратить внимание на Е Фэна, но чем вы все занимались? Босс, мы постоянно за ним присматриваем». Тем не менее, Е Фэн не выходил за пределы отеля. «Полагаю, он боится», — озадаченно сказал ассасин. «Ты постоянно за ним присматриваешь? Тогда скажи мне, кто этот человек, на которого я смотрю?» Холодно спросив, Железный Львиный Меч отправил скриншот. «Невозможно. Мы действительно постоянно следили за Е Фэном, и он никогда не выходил». Ассасин сразу же остолбенел, посмотрев на скриншот. «Вы кучка мусора, которая не может даже проследить за одним человеком. Немедленно выходите из Военного Союза. Я больше не хочу вас видеть». Ярость полностью заполнила разум Железного Львиного Меча. Вскоре после этого он повернулся, чтобы посмотреть на Ши Фэна, и сказал своему подчиненному: «Позови несколько человек, столько, сколько сможешь. После того, как они закончат с подземельем, я хочу, чтобы он немедленно умер. Босс Железный Львиный Меч, вы уверены, что это хороший ход? Как ни крути, он связан со Снежной Богиней. Если мы испортим отношения с Уроборосом, это нанесет ущерб развитию нашей гильдии», — сказал друид. «На улицах мы живем в зависимости от нашей репутации. Теперь, когда кто-то растоптал нашу репутацию, кого волнует что-то еще?» — с презрением спросил Железный Львиный Меч. «Ну и что с того, что она Снежная Богиня? Она до сих пор не встретила этого папочку. Я не верю, что такая глупая шлюшка, как она, может мне что-то сделать. Если она знает, как быть тактичной, я, так и быть, сохраню ей лицо. Если нет, то я убью ее и раскатаю до нулевого уровня». Босс прав. У божественного домена просто немного больше игроков. Насколько мы были престижны, когда пронеслись по военному миру, мы также пронесемся по божественному домену, как и раньше. Чего нам бояться? Игроки, которые постоянно следовали за Железным Львиным Мечом, озвучили свое согласие. Все они излучали ауру бешеных псов. По их мнению, играя в игры виртуальной реальности, нужно быть жестоким. По сравнению с играми УСА, В божественном домене просто было больше игроков. Кроме того, они должны учитывать каждый день так много проблем, что толку беспокоиться о каждой мелочи. Разве все не будет решено, если они просто станут убивать эти первоклассные гильдии, пока те не подчинятся? Они надеялись только на свирепость, чтобы преуспеть в предыдущей игре Уса, и собирались действовать так же и в божественном домене. Только друид, который только недавно присоединился, беспомощно покачал головой. Эти люди сошли с ума. Ши Фэн не замечал движений военного союза. Он только обсуждал вопрос сотрудничества с Нежным Снегом. Предметы, сброшенные в подземелье, будут распределены в соответствии с классовыми потребностями. Если обе стороны будут иметь право на один и тот же предмет, то не должно быть никаких проблем, если мы просто бросим кубик. Да, у нас нет проблем с распределением оборудования. Тем не менее, я хочу иметь приоритет над рецептами и материалами для мирных занятий. Целью Ши Фэна, когда он пришел сюда, был усовершенствованный рецепт точильного камня, в то время как снаряжение не имело для него особого значения. Ты, не забывай, что мы те, кто будет вести вас через подземелье. Кроме того, ты вообще знаешь, насколько ценны рецепты для мирных занятий? Услышав слова Ши Фэна, Чжао Юйру в гневе топнула ногами, рыча как свирепая тигрица. Другие члены команды Нежного Снега также чувствовали себя обиженными. Ши Фэн и его пати были просто группой диких игроков 2. Они уже были чрезвычайно доброжелательны, согласившись бросать кубик, чтобы распределить снаряжение. Несмотря на это, Ши Фэн все еще пытался воспользоваться ими. «Брат Фэн, твоя просьба несколько чрезмерна. В любом случае, наше снаряжение немного слабее, чем у них, и даже просто зачистка подземелья для нас будет проблемой. Так почему бы тебе не изменить свои требования?» – посоветовал Блэки. Хотя их снаряжение было очень хорошим, по сравнению со снаряжением этих людей, они явно находились на шаг позади. Возможность бросить кубик для спорного снаряжения уже являлась хорошим условием. Заходить дальше, чтобы конкурировать за рецепты для классов мирных занятий, никто не был бы готов уступить такой просьбе. Грубо говоря, даже без их участия команда Нежного Снега могла бы зачистить кладбище Темной Луны. Ши Фэн покачал головой. Он не возражал бы, если бы это были другие рецепты. Однако он ни на шаг не отступит, когда дело касается усовершенствованного рецепта точильного камня. Он также не мог раскрыть никаких подробностей, чтобы не вызвать подозрения других. Ведь до того, пока командное подземелье не было пройдено, официальный сайт не раскрывал никакой информации о его дропе. Подземелья на 20 человек обновлялись только раз в 3 дня. Поблизости было всего несколько командных подземелий, и каждый из них был чрезвычайно ценным. Чем раньше Ши Фэн получит усовершенствованный рецепт точильного камня, тем раньше он получит преимущество над другими игроками. Такой игровой студии, как у них, было еще больше причин для того, чтобы не идти на уступки. Нежный Снег, у которой было ледяное выражение лица, также открыла рот, сказав: «Рецепты для мирных профессий чрезвычайно важны для нашей гильдии. Я не могу согласиться на ваши условия». 1. В предыдущей главе как Анлитер, так и автор говорили о том, что в этот сет одета только Нежный Снег. Теперь, оказывается, вся ее команда. Или автор забыл упомянуть о команде, или вариантов больше пока нет. 2. Дикие игроки. Игроки, которые не связаны ни с какими гильдиями. Глава 99. Кладбище Темной Луны. Единственное предложение Нежного Снега определило окончательный вердикт, не оставляя вариантов. После сотрудничества с Черным Пламенем, Нежный Снег обнаружила важность мирных профессий. Хотя их влияние на божественный домен сейчас невелико, кто может гарантировать, что оно останется таким и в будущем? Следовательно, она не позволит даже одному рецепту, который выпадет в подземелье, проскользнуть мимо. С подтверждением Нежного Снега доверие членов Ураборос росло. Каждый из них посмотрел на глупо выглядящего Ши Фэна. Теперь, когда наш лидер отказалась, давайте посмотрим, как вы собираетесь продолжать вести себя высокомерно. Если у вас есть возможность, то сформируйте свою собственную команду, чтобы войти в кладбище Темной Луны. Так нам тоже будет проще. Ши Фэн слегка нахмурил брови. Он не думал, что Нежный Снег будет такой решительной. Он задавался вопросом, что же случилось с Нежным Снегом, что заставило ее быть столь резкой. Она была совсем не такой, как при их первой встрече. В то время еще оставалось место для обсуждений. Однако Ши Фэн понятия не имел, что человек, который повлиял на Нежный Снег, был он сам. А если так, мы проведем аукцион для рецептов мирных занятий, когда те выпадут, предложил Ши Фэн. Не имея никаких лучших вариантов, он мог только сделать шаг назад и пойти на некоторые компромиссы. Услышав Ши Фэна, Чжао Юйжу прикрыла свой нежный рот и слегка улыбнулась. Е Фэн, перестань мечтать. Командные подземелья сбрасываются только раз в 3 дня. Рецепты, полученные внутри, чрезвычайно важны для развития гильдии. Как мы могли бы выставить их на аукцион? Если вы настаиваете на этом, мы просто вызовем еще несколько наших элитных членов. Те, кто еще не вошли в кладбище Темной Луны, станут членами нашей команды, и нам не нужно будет ничем с вами делиться. Тон Чжао Юйжу стал холодным. Чжао Юйжу уже предельно ясно дала понять, если вы собираетесь остаться, то забудьте о рецептах. В противном случае, собирайтесь и уходите. Вас никто не задерживает. Между тем, нежный снег не проявила никаких признаков остановить Чжао Юйжу. Ее действия означали, что она тоже согласна с точкой зрения Чжао Юйжу. «Мисс Чжао, пожалуйста, не сердитесь. Брат Фэн не знает, насколько для всех вас важны рецепты. Прошу прощения, Блэки больше не мог просто стоять и смотреть, как разворачивалась эта сцена. Еще немного, и окончательным результатом определенно станет разделение». После многих трудностей им удалось получить благосклонность снежной богини. Следовательно, ради развития своей игровой студии, они не могли просто так упустить этот шанс. Блэки постоянно намекал Ши Фэну не действовать опрометчиво и ухватиться за этот шанс. Ши Фэн чувствовал решительное поведение нежного снега. Такое отношение вызывало у него головную боль. Тем не менее ему будет нелегко найти другую команду, чтобы войти на кладбище Темной Луны. В конце концов, это было командное подземелье. Для того, чтобы его успешно очистить, требовался определенный стандарт снаряжения, доверия и сотрудничества. Кроме того, игроки, которых набираешь спонтанно, не всегда надежны. Они могут даже нанести команде вред. Хорошо, тогда давай остановимся на ваших условиях. Прямо сейчас ему было явно неразумно заходить в тупик с нежным снегом. У Ши Фэна не было выбора, кроме как просто отказаться от этого шанса. Его единственным выбором был поиск новых, надежных членов после того, как он пройдет это подземелье. Затем он поведет их для спуска в другие командные подземелья. Увидев, что Ши Фэн согласился, Блэки с облегчением выдохнул. С другой стороны, Чжао Юйжу слегка надулась. В душе она была огорчена, что не смогла прогнать Ши Фэна. Нежный снег не обращала внимания на раздражение Чжао Юйжу. Время для открытия подземелья уже наступило. Остальные команды гильдии входили в подземелье одна за другой. Поэтому Нежный Снег написала в командном чате. «Тогда пойдем». Прежде чем войти в подземелье, Нежный Снег выбрала нормальную сложность подземелья. Таким образом, после входа в ворота телепортации все будут отправлены в нормальный режим кладбища Темной Луны. Командные подземелья были похожи на партийные подземелья, в которых у них было 3 разных трудности. Нормальная, трудная и адская. Однако гильдии, которые не были знакомы с подземельем, обычно начинали с получения и понимания информации из нормального режима подземелья. Затем они используют полученную информацию для подготовки к тяжелому и адскому режимам. Сейчас каждая гильдия боролась за первое место на кладбище Темной Луны. Они хотели использовать этот шанс, чтобы увеличить свое влияние на игроков в городе Красных Листьев. Поэтому, естественно, они не будут начинать с вызова более высокой сложности. Команда вошла в ворота телепортации, одна за другой. Они все превратились в полосу белого света, когда спустились в кладбище Темной Луны. Командные подземелья были не похожи на партийные. Карта внутри командного подземелья была очень большой. Они были практически того же размера, что и небольшой город, а некоторые даже размером с город с населением в 1 000 000 человек. Кладбище Темной Луны было первым командным подземельем, доступным около города Красных Листьев, поэтому карта подземелья была относительно небольшой. В отличие от командных подземелий в других играх виртуальной реальности, главной целью при входе в любые командные подземелья в божественном домене было найти выход. Пока игроки могли найти выход и покинуть подземелье, тогда это считалось зачисткой. После выхода из подземелья, они также получат соответствующие награды. Кладбище Темной Луны отличалось именно этим. Учитывая, что это был первый раз, когда игроки божественного домена вступили в контакт с командными подземельями, сложность кладбища Темной Луны была ниже, чем у других командных подземелий. Игроки должны были учитывать только один ключевой момент, когда окажутся внутри, выжить. До тех пор, пока они смогут выжить и уйти через выход, они успешно зачистят подземелье. Сразу же после того, как все вошли в кладбище Темной Луны, их атаковал холодный ветер, бросив тела игроков в дрожь. В этом месте уже стемнело, и в небе висела красная луна, освещая землю. Надгробия усеивали пустошь, а гигантские камни образовывали один гигантский лабиринт. В этом месте царила странная атмосфера, сочетаясь с бесчисленными криками боли. «Сначала я разделю наши обязанности, поэтому, когда придет время, просто убедитесь, что выполняете свою часть». Нежный снег ни капельки не была шокирована странной атмосферой. Вместо этого уголки ее губ приподнялись, образуя возбужденную улыбку. Хотя они потратили несколько минут, они правильно определили обязанности каждого члена команды. Таким образом, всякий раз, когда происходило что-то неожиданное, каждый мог реагировать максимально быстро. В общей сложности команда состояла из 4 целителей, двое из которых были клириками, один оракул и один друид. В команде имелось 2 МТ. Один из них был воином щита, другой – рыцарем-хранителем. Тем временем, Шифен был устроен в отряд кинжал. Главной целью этого отряда было сражение на передовой. С другой стороны, одинокий снег был оформлен в отряд защиты. Их главной целью было защитить спасательный круг команды, целителей. Хорошо, разведывательный отряд, ищите дорогу. Мы последуем за ними в более медленном темпе. Как только Нежный Снег осталась довольна формированием команды, она организовала разведку из 2 ассасинов. Войдя в лабиринт пустоши, 2 ассасина немедленно сообщили о ситуации, которую они обнаружили. Нежный Снег немедленно ответила, позволяя ее команде продвигаться по наилучшему возможному маршруту и легко избегать ловушек, установленных кобальдами-ассасинами и кобальдами-воинами. Кобальд-ассасин, обычный, уровень, 5, хп, 1600-1600. Кобальд-воин, элитный, уровень, 5, хп, 3500-3500. Если они попадут здесь в ловушку, им придется сражаться с более чем 30 кобальдами-ассасинами и 7 или 8 кобальдами-воинами элитного ранга. Такая ситуация, безусловно, нанесет большие потери команде. Благодаря быстрым решениям Нежного Снега, команда медленно приближалась к выходу из лабиринта. По пути им нужно было убить лишь небольшое количество кобальдов. Даже Шифен был слегка шокирован лидерством Нежного Снега. Как будто все кладбище Темной Луны было у нее на ладони. Чжао Юйжу подошла к Шифену, гордо говоря, «Что думаешь, сейчас-то ты видишь, какая между нами пропасть?» Шифен молчал. Он не обращал особого внимания на Чжао Юйжу. Его рука только крепче сжимала драгоценный меч, висящий на поясе. «Хаем, теперь ты молчишь, да?» Чжао Юйжу подумала, что Шифен молчаливо согласился, в душе испытав волну удовольствия. Однако вскоре после того, как Чжао Юйжу почувствовала себя довольной собой, в чате команды раздались 2 кровавых крика. «Разведывательный отряд, что случилось?» – поспешно спросила Нежный Снег. «Система, игрок Белые Слезы умер. Система, игрок Тень Ветра умер. Что случилось?» Когда Чжао Юйжу увидела, что оба погибших игрока были из разведывательного отряда, ее сердце наполнилось вопросами. Однако никто ей не ответил. Из-за настроек божественного домена игроки не могли начать общение после смерти. Все сразу напряглись. Они зорко следили за окружающей обстановкой. Таинственная смерть 2 игроков сообщила членам Уробороса об одном. У обоих игроков, которые умерли, имелись очень хорошие приемы. Иначе они не стали бы элитными членами Уробороса. Их внезапная смерть и отсутствие даже малейшей информации могли означать только одно. Это место стало чрезвычайно опасным. Глава 100. Давай, если можешь. Все, обратите внимание на свое окружение. Целители, встаньте в центр. Защитный отряд, охраняйте целителей. МТ, приготовьтесь активировать свои спасательные навыки в любое время. Отряд кинжал, готовьтесь к битве. Нежный Снег не испугалась ситуации. Она немедленно отдала команды, оставаясь в боевой готовности. Надменность ведет к несчастью, смирение приносит пользу. Это простое предложение оказалось применимым к членам Уробороса. Особенно это касалось высокомерной Чжао Юйжу. Когда человек становился самодовольным, неизбежно возникали проблемы. Только на этот раз проблемы появились слишком быстро. Чжао Юйжу, которая все еще была расслаблена, внезапно крепче сжала свой хрустальный посох. Девушка больше не казалась веселой или остроумной. Выражение ее лица стало серьезным. Чжао Юйжу наблюдала за всем, что ее окружало, до мельчайших деталей, демонстрируя неоспоримые качества эксперта. Другие члены Уробороса также больше не осмеливались быть небрежными. Хотя они были уверены в своей экипировке, даже обладая уверенностью в прохождении кладбища Темной Луны, эта уверенность все равно постепенно исчезала после того, как два игрока оказались мгновенно убиты. Они не могли не стать осторожными и робкими. Что касается Патиши Фэна, они были еще более нервными. В глубине души они все считали себя кучкой нубов. Между тем, элитные члены Уробороса для них были экспертами. Техничность этих людей превосходила их не на одну голову. Тем не менее такие эксперты, которые носили снаряжение высшего класса, все еще умирали непостижимой смертью. Это кладбище Темной Луны было слишком ужасным. Видя всех в такой панике, Ши Фэн оставался несравненно спокойным. Что же касается того, что на самом деле произошло, то никто не понимал этого лучше него, вернее, парень давно предвидел такую ситуацию. Поскольку кладбище Темной Луны было менее сложным, в зависимости от экипировки и наличия некоторых экспертов, его можно было бы достаточно легко очистить. Однако в предыдущей жизни Ши Фэна неизвестное количество команд гильдии умирало в подземелье снова и снова, доводя себя до проклятий. Основываясь на силе команды Нежного Снега, они все равно смогут зачистить подземелье, даже после того, как команда будет уничтожена более десятка раз. Только вот цена, которую придется заплатить за такую акцию, была очень высока. Что-то приближается. МТ, обратите внимание, предупредил Ши Фэн. Он прищурился, глядя в туман, который плыл ближе. Все резко напряглись, оглядываясь. Что это такое? Воин щита обнаружил в тумане расплывчатую фигуру. Фигура скрывалась в темном тумане, не давая никому ясно себя разглядеть. Команда знала только то, что тварь постепенно приближалась, шаг за шагом, ползла медленно, как улитка. Когда расстояние между двумя сторонами сократилось, болезненные вопли стали громче, заставляя всех присутствующих покрыться мурашками. Как раз в тот момент, когда фигура собиралась покинуть туман, МТ, активируйте ваши спасательные навыки, крикнул Ши Фэн. Однако воин щита не обратил на слова Ши Фэна никакого внимания. В душе он всегда смотрел на Ши Фэна свысока. В последний раз, когда они встретились, Ши Фэн был просто нубом, которому повезло. Ши Фэн смог привлечь внимание их лидера только потому, что он заранее ознакомился с божественным доменом. Хотя Ши Фэн в настоящее время достиг 6-го уровня, это определенно было из-за его знакомства с квестами и монстрами, что позволило ему так быстро прокачаться. На самом деле он не обладал силой. Даже если навыки Ши Фэна были хороши, число экспертов, которых Уроборос набрал за эти годы из других игр виртуальной реальности, превысило 5000. Они вовсе не испытывали недостатка в таких людях, как Ши Фэн. Другими словами, в Уроборосе было много игроков, которые были намного лучше, чем Ши Фэн. Хотя воин щита не обращал внимания на слова Ши Фэна, рыцарь-хранитель, Кала, всегда доверял Ши Фэну. Он, в первую очередь, активировал защитное благословение на себя. Как раз в тот момент, когда фигура в тумане вот-вот должна была появиться, из тумана вырвались два черных луча света и в мгновение ока достигли МТ на линии фронта. Эти два луча света были быстры, как пули. Громоздкие МТ не могли от них увернуться. Только в этот момент Нежный Снег крикнула: «МТ, используйте свои спасательные навыки». К сожалению, Нежный Снег оказалась на шаг позади. Один из черных лучей сразу же пронзил тело воина щита. Над его головой появился урон в 1600 единиц. Он был мгновенно убит. Глаза воина щита были прикованы к его груди, куда проник черный луч, с трудом проходя дальше. Между тем, после активации защитного благословения, полученный колой урон уменьшился на 50%. В дополнение к мифриловой небесной броне, которую он получил от Ши Фэна, Кала получил только чуть больше 500 единиц урона, потеряв чуть больше половины своего здоровья. Все были ошарашены, увидев это. МТ 5-го уровня, носящий бронзовое снаряжение, умер просто так. Тем временем из тумана стали появляться новые фигуры. Когда Нежный Снег вспомнила ужасающие черные лучи, она немедленно отдала приказ: «Целители, исцеляйте! Все отступают! Рыцарь-хранитель, прикрывая отступление всех остальных. Любой, у кого есть навык защиты, обратите внимание и защитите рыцаря-хранителя. Услышав команды Нежного Снега, Кала слегка заколебался. Он повернулся, чтобы посмотреть на Шифена, намереваясь дождаться команды от него. «Тогда отступай, обращай внимание на свое положение и поддерживай прямую линию с людьми позади», — Шифен кивнул. Получив приказ Шифена, Кала немедленно приступил к действиям. Увидев такую сцену, в глубине души Нежный Снег испытал огорчение, однако она этого не озвучила. С другой стороны, Чжао Юйжу не был так сдержана. «Такой нуб, как ты, вместо того, чтобы слушать команды Нежного Снега, на самом деле слушал слова этого удачливого куска дерьма. Ты пытаешься сказать, что сила и приказы Снежной Богини не так надежны, как у Шифена». Однако как только Чжао Юйжу собралась открыть рот, она тут же его захлопнула. Это было потому, что, в то время как Кала отступал, он фактически был в состоянии одновременно использовать свой щит, чтобы блокировать черные лучи, которые стреляли в сторону других игроков. Он даже смог уклониться от атак черных лучей, пока отходил упорядоченным образом. Такой подвиг был абсолютно невозможен для свежего нуба. Его навыки были даже лучше, чем у их собственного воина-щита. С четырьмя исцеляющими его целителями, Кала смог сохранить свое здоровье выше линии опасности. В моменты отчаяния Шифен использовал парирование, чтобы помочь Коле блокировать черные лучи, позволяя Коле сохранить свою жизнь. Такие сцены заставили членов Уробороса, которые ранее были недовольны Шифеном, обдумать все еще раз. Они задались вопросом, могут ли они осуществлять такие действия. Более того, Шифен спасал Калу уже несколько раз, доказывая, что это было не просто совпадение, а умение. Пока Кала не погибнет, остальные члены команды останутся в безопасности. Можно сказать, что Шифен сражался за жизнь всей команды. Похоже, что я все еще недооцениваю его. Нежный Снег начал рассматривать Шифена в другом свете. Хотя она тоже помогала Коле блокировать некоторые атаки, ее действия были не такими естественными и приятными, как у Шифена. Он был способен блокировать атаки, не мешая движениям Калы. После того, как все отошли на некоторое расстояние, они наконец смогли ясно увидеть фигуры в тумане. У них были гигантские тела ростом с двух человек. Их руки были оснащены черными металлическими когтями. Когда они атаковали, их когти были похожи на мечи, стреляющие вперед и быстро убирающиеся в ножны, все в мгновение ока. Кобальт-зомби, особая элита, уровень 6, ХП 5000-5000. Всего один кобальт-зомби стал для них головной болью. Тем не менее, в общей сложности было 6 кобальдов-зомби, которые появились из тумана. Такие цифры практически заставляли их отдать жизни. Что еще хуже, группа кобальдов-воинов также появилась на их пути отступления. Все наконец-то поняли трудность командного подземелья. Его сложность была практически в 10 раз больше, чем у партийного. «Нам конец», — с отчаянием в сердце произнесла Чжао Юйжу, когда увидела количество элит и особых элит. «Как мы должны бороться с таким количеством элит и особых элит? Более того, они имеют атаки дальнего и ближнего боя для сотрудничества». Другие члены команды также согласились с мнением Чжао Юйжу. «Неужели у нас нет возможности пройти через них?» Нежный Снег нахмурила свои брови. Она не хотела просто так покидать подземелье. В этот момент Шифен открыл рот, говоря, «Если мы правильно используем местности, будем хорошо сотрудничать друг с другом. Это не невозможно». Члены Уробороса почувствовали недовольство в своих сердцах, когда услышали Шифена. Он всецело насмехался над неспособностью Нежного Снега отдавать приказы. Легче сказать, чем сделать. Кто знает, как справиться с таким количеством элит и особых элит. «Давай, если можешь», усмехнулась Чжао Юйжу, с презрением глядя на Шифена. Глава 101. Снова в ад. Осмеянные Чжао Юйжу, выражения на лицах членов пати Шифена потемнели. Даже если Блэки любил красивых женщин, он все равно не мог пропустить такого поступка. Как могла такая великая красавица иметь такой ядовитый язык? Хотя Блэки хотела опровергнуть ее слова, с его губ не могло слететь ни звука. Кладбище темной луны было слишком тяжелым. Даже если они верили в силу и технику Шифена, когда сталкивались со столькими элитами и особыми элитами, кто мог гарантировать, что они смогут пройти? «Что, нечего сказать?» — холодно спросила Чжао Юйжу, когда Шифен промолчал, словно пребывая в глубоком раздумье. Члены Уробороса также смотрели на Шифена с презрением. Они уже чувствовали отчаяние по отношению к кладбищу темной луны, и даже нежный снег ощущала себя беспомощной. Итак, что может сделать бета-тестер? Только с парочкой приличных методов. Ты всего лишь бета-тестер, кто не умеет много болтать. Если у тебя есть способ, то возьми на себя командование и убей всех этих монстров. Если нет, то перестань нести чушь. ХМ. Просто кучка независимых игроков, глупо строящие догадки после того, как мы не смогли пройти. У всех членов Уробороса было свое высокомерие. Один за другим они поддержали Чжа и Юэжу. Они бросали всевозможные насмешки в сторону Шифена, изливая отчаяние в своих сердцах. Что вы несете? Если бы не брат Фен, вы бы еще были бы живы. Члены группы Шифена больше не могли просто стоять и смотреть. В каждом из них обнаружились выражения гнева и намерение начать драку. Если бы не предупреждение Шифена, оба МТ-команды погибли бы. Без МТ, выступающих в качестве мясных щитов, игроки позади определенно бы умерли, и это была бы большая удача, если бы выжили хотя бы двое. Как раз в тот момент, когда обе стороны собирались начать спор, из команды раздался глубокий приглушенный голос, нарушивший все аргументы. Каждый из членов команды был ошарашен, думая, что они ослышались. Осмотрев окрестности этих монстров, я придумал способ пробраться сквозь туман. Интересно, согласится ли мисс Снежный Снег передать мне командование? Шифен слабо улыбнулся, глядя на Нежный Снег. Что касается насмешек Чжа и Юэжу и других, Шифен нисколько не возражал, потому что все шло по его плану. С того момента, как Чжа и Юэжу начала над ним насмехаться, его цели уже были достигнуты. Если Чжа и Юэжу и другие не отреагируют так, как он сможет воспользоваться возможностью взять на себя инициативу? Если ты сможешь провести всех через туман, то передать тебе лидерство не проблема. Похожее на айсберг выражение лица Нежного Снега слегка изменилось. Быть в состоянии пройти через туман – это хорошо. Она не была мелочной. Просто по какой-то причине, когда она смотрела на улыбку Шифена, у нее было слабое чувство дисгармонии, как будто все это находилось в пределах досягаемости Шифена. «Снег, я просто пошутила. Как ты могла отдать этому ублюдку лидерство над командой?» Чжа Юэжу запаниковала. Первым вице-лидером Уробороса фактически командовал посторонний. Разве это не сделает их посмешищами в глазах других первоклассных гильдий? Они будут высмеивать Уроборос за некомпетентность. «Если у вас есть какие-то другие способы, чтобы пройти через это, я действительно не возражаю», — Шифен пожал плечами и развел руками, показывая, что ему все равно. Чжа Юэжу хотела отговорить Нежный Снег. Раньше она говорила только от злости. Если бы Шифен действительно стал лидером команды, то разве для команды это не станет потрясением? Кто будет готов подчиниться независимому игроку? Даже если техника Шифена была достаточно хороша, в гильдии все еще очень много специалистов. Ладно, сейчас не время заботиться о репутации. Наш приоритет – это зачистка данного подземелья. С этого момента Ефен будет командовать командой. Его слова, мои слова. Если кто-то не послушает, вы знаете последствия, — леденящим тоном произнесла Нежный Снег. Нежный Снег, естественно, знала о переживаниях Чжа и Юэжу. Она тоже обдумывала эти проблемы. Однако, если они откажутся от первого прохождения командного подземелья из-за этой небольшой репутации, вот это действительно заставит их гильдию стать посмешищем в глазах других гильдий. Хорошо, если ты так сказала. Однако, если он не будет нами нормально командовать, а просто слепо отдавать приказы, я не стану подчиняться. Чжа Юэжу бросила гневный взгляд на Шифена. Она не верила, что Шифен мог нормально руководить командой, не говоря уже о том, чтобы вести их через туманную область. В конце концов, Шифен был просто независимым игроком. Ему невозможно было иметь какой-то опыт в управлении командой. Через мгновение она будет наблюдать и высмеивать Шифена, выставляющего себя дураком. Видя, что Нежный Снег уже кивнула в знак согласия, Шифен неторопливо сказал: «Поскольку мы закончили с вопросом лидерства, давайте поговорим о вопросе распределения. Все снаряжение будет выдано в соответствии с классовыми требованиями, а остальные предметы будут выставлены на аукцион внутри команды. Есть проблемы, Ефен? Не перегибай». Чжа Юэжу уставилась на Шифена, как разъяренная тигрица. «Мисс Чжа, я не пытаюсь никого ограбить на предметы. Мы просто честно соревнуемся внутри подземелья, так что есть ли необходимость говорить, что это перегиб. Ши Фэн спокойно улыбнулся. Ранее Ши Фэн согласился на условия нежного снега, потому что он не обладал властью, чтобы поддержать себя. Он знал стратегию завоевания кладбища Темной Луны, однако он не мог раскрыть этот факт раньше. В конце концов, командные подземелья не были активны во время бета-теста. Следовательно, если бы Ши Фэн раскрыл знание, которого не было даже у бета-тестеров божественного домена, Нежный Снег и другие определенно стали бы подозрительными. Теперь все были в курсе информации кладбища Темной Луны. Более того, сам Ши Фэн последовал за ними в подземелье. Пока Ши Фэн обдумывал стратегию, естественно, никто не задавал ему вопросов. Даже проницательная Нежный Снег не заподозрила бы, что Ши Фэн уже давно знал, как покорить кладбище Темной Луны. Ты, Чжао Юйжу потеряла дар речи от гнева. Она чувствовала, что Ши Фэн был просто негодяем, опьяненным успехом. С другой стороны, Нежный Снег не колебалась, показывая слабую улыбку, спокойно говоря: «Хорошо, пока мы можем пройти, я соглашусь на ваши условия». Снег. Чжао Юйжу не смела поверить своим ушам. Нежный Снег так просто согласилась. Рецепты для мирных профессий. Те, что выпадали из командных подземелий, были еще более бесценными. Как они могли так просто позволить другим воспользоваться ими? Достаточно. Это просто пустая трата времени, если мы не можем пройти через подземелье. Если нам удастся пройти, и предмет выпадет, мы просто купим его. Ты думаешь, что такой независимый игрок, как Е Фэн, богаче нас? Мягко объяснила Нежный Снег. Услышав это, Чжао Юйжу пришла к осознанию. Если бы они соревновались, даже сотня Е Фэнов не была бы для них достойным соперником. В конце концов, этот предмет все равно будет принадлежать им. КХМ, КХМ, радуйтесь, пока можете. Настроение Чжао Юйжу значительно улучшилось. Она даже с нетерпением ждала, чтобы как можно быстрее зачистить подземелье и получить несколько рецептов. Она хотела, чтобы Ши Фэн знал, насколько глупым было его решение. Так как с этого момента я буду руководить командой, давайте сначала покинем подземелье и снова войдем в него. Как только все соберутся, Ши Фэн достал свиток возвращения и начал читать. Использование свитка возвращения внутри подземелья автоматически отправит игроков обратно к входу в подземелье, экономя игрокам потраченное впустую время. Другие также быстро достали свитки возвращения, наблюдая, как это сделал Ши Фэн. Действительно, в команде погибло 3 человека, поэтому необходима была некоторая реорганизация. За пределами кладбища Темной Луны многие команды, принадлежащие к гильдиям, вернулись после смерти. В настоящее время они перестраивались, готовясь бросить вызов подземелью еще раз. Когда они увидели, что Снежная Богиня и ее команда покинули подземелье, то все оказались потрясены. Все они поспешно посмотрели на список славы у входа в подземелье. Слава Снежной Богини была чрезвычайно велика. В дополнение к тому, что так много членов ее команды выходили через вход в подземелье, был высокий шанс, что они уже зачистили подземелье. Однако список славы был по-прежнему пуст, как и раньше. Все выдохнули с облегчением. Они продолжили свой отдых, обсуждая, как совершат набег на подземелье. Через дюжину минут вся команда была собрана. Все снова направились к воротам телепортации. Как лидер команды, Ши Фэн сразу же настроил сложность подземелья на адский режим. Тут же цвет ворот телепортации изменился. Появился мерцающий образ головы призрака, заставляя других вздрогнуть. Прежде чем кто-либо из команды успел среагировать, они превратились в черные лучи света, входя в кладбище Темной Луны. У входа в подземелье члены различных гильдий были ошеломлены. Что это было? Разве они не побывали в нормальном режиме только раз? После понимания некоторой информации о кладбище Темной Луны, они уже начинают набег на адской сложности. Была ли необходимость быть такими решительными? Глава 102.1. Король кобальдов. Часть 1. Небо было темным, и яркая луна освещала все кладбища Темной Луны. По сравнению с обычным режимом кладбища Темной Луны, огромное пространство плотного тумана окутало пустошь. Он не только мешал видеть, но и нес с собой бесконечную атмосферу убийства. Это было похоже на поле битвы. Тяжелое и гнетущее чувство пронизывало пустошь, заставляя тело становиться вялым. Это адский режим кладбища Темной Луны. Нежный Снег окинула взглядом окрестности, обнажив безразличную улыбку. Она обнаружила, что туман здесь почти живой. Девушке даже показалось, что за ней наблюдают. Кроме того, в тумане мерцали алые пятна. Скорее всего, Это были кроваво-красные глаза кобальдов. Просто количество монстров здесь намного превышало таковое в нормальном режиме. Кроме того, густой туман мешал зрению, что значительно увеличивало сложность сражения. «Ефен, что ты пытаешься сделать? Зачем ты привел нас в ад?» Чжа Юйжу вопросительно посмотрела на Шифена. Испытав ужас нормального режима, даже идиот знал, насколько ужасающим будет адский режим. Это совсем не место для людей. Прямо сейчас они не могли даже очистить нормальный режим, поэтому переход в режим ада был просто самоубийством. Нежному снегу тоже было любопытно, почему Шифен так поступил. Судя по поведению Шифена, он определенно не был безмозглым. Даже члены собственной группы Шифена были чрезвычайно любопытны. Они явно говорили о переходе в нормальный режим, но почему они вошли в адский? Теперь я лидер команды, мои слова окончательны. Поскольку я выбрал адский режим, у меня, очевидно, есть свои причины. Вы можете уйти, если чем-то недовольны. Я не буду вас останавливать, с улыбкой сказал Шифен. Что приходит, то и уходит. Раньше он только смиренно подчинялся Чжа Юэжу, потому что не мог показать свою руку, один. Теперь, когда они оказались на его территории, естественно, Шифен больше не будет вести себя скромно. Ты бандит. Миндалевидные глаза Чжа Юэжу округлились, когда она посмотрела на Шифена, ее двойные холмы не переставая подпрыгивали. Она топтала камень под ногами, не находя слов. Девушка стиснула зубы, сразу же отвернувшись и больше не глядя на Шифена. Этот негодяй зашел так далеко, что использовал ее предыдущие слова против нее, не имея даже намека на джентльменство. Когда все это закончится, она как следует поставит Шифена на место. Первоначально Блэки намеревался выступить посредником между ними. Однако, когда он увидел внезапное молчание Чжа Юэжу, не говоря ни слова, он скрытно показал большой палец Шифену. Как и ожидалось от брата Фена, он даже осмелился столкнуться с великой красавицей лоб в лоб. Если бы на месте Шифена был он, то не смог бы сделать что-то подобное. «Ефен, ты действительно уверен в зачистке адского режима подземелья? Ты должен знать, что, хотя сложность отличается только двумя уровнями, на самом деле это в 10 или более раз сложнее. Требуемые снаряжение, сотрудничество и лидерство также возрастает на несколько ступеней. Я не хочу, чтобы члены моей команды умерли бессмысленной смертью», мягко произнесла Нежный Снег. Хотя штраф за смерть в командных подземельях был намного ниже, чем такой же штраф в партийных подземельях, все еще требовалось потерять 5% опыта. Более того, адский режим отличался от других. Потеря опыта в адском режиме после одной смерти составила 10%. Без 70% вероятности успеха, большинство игроков не хотели спускаться в адский режим подземелья. Не должно быть никаких проблем. Но чтобы узнать результат, все равно нужно попробовать. Шифен не высказал своего полного мнения. Основываясь на текущем составе и снаряжении команды, Шифен был абсолютно уверен в зачистке адского режима кладбища Темной Луны. В противном случае, он бы не выбрал этот режим. В предыдущей жизни Шифена, только пройдя через бесчисленные смерти команд и накопление опыта, выяснил несколько методов прохождения через адский режим кладбища Темной Луны. Если он позволит Нежному Снегу двигаться не спеша, кто знает, как долго ему придется ждать или сколько командных смертей им придется пережить, прежде чем они успешно пройдут здесь. Наблюдая за спокойным поведением Шифена, после некоторого размышления, Нежный Снег решила поддержать решение Шифена. Это был хороший шанс для нее увидеть уровень его возможностей. Если парень проявит себя хорошо, было бы полезно пригласить его присоединиться к армии убийц богов. Нежный Снег кивнула. Теперь, даже если другие еще сомневались, у них не было выбора, кроме как слушать команды Шифена. Однако это было не потому, что они верили в Шифена. Скорее, они верили в решение Нежного Снега. После чего Шифен начал распределять обязанности. В целом, его приготовления были в основном похожи на те, что делала Нежный Снег. Разница заключалась в том, что он поместил трех элементалистов в отряд кинжала и распустил разведывательный, чтобы вместо этого разместить их членов в отряд защиты. Они должны были защищать целителей. После входа в туман, оба МТ должны активировать свои спасательные навыки и мчаться за мной без остановки. Однако обратите внимание на уклонение от атак, все остальные должны следовать за нами, и помните, что бы ни случилось, никогда не переставайте передвигать ногами. Целителям нужно использовать только мгновенные навыки, чтобы исцелять 2 МТ. Все остальные должны использовать свои собственные зелья восстановления», — объяснил Ши Фэн. «Если вы все поняли, то теперь каждый должен использовать свиток скорости». Все стали подозрительными, услышав Ши Фэна. Что он пытался сделать? Превратить их в камикадзе. Он даже хотел, чтобы они использовали свитки скорости. Он переживал, что они не умрут достаточно быстро. Более того, сколько они могли заработать от пробежки по подземелью. Во всей команде было 20 игроков, что означало, что они будут тратить 20 свитков скорости. Сколько же это было денег? Хорошо, все просто используйте свои свитки скорости, заметив нежелание в глазах каждого. Нежный снег могла только подтвердить команду. Все были беспомощны. Свитки скорости были очень дорогими, и каждый из них подготовил только 2. Однако, прежде чем они даже начали убивать монстров, они уже должны использовать по 1. Это было слишком экстравагантно. Однако такое решение не встревожило членов группы Ши Фэна. Свитки скорости уже давно стали для них необходимостью при гринде элитных монстров. Поэтому у каждого из них было 6 или 7 штук. После того, как все использовали свиток скорости, они последовали за Ши Фэном к входу в лабиринт. «Следуйте за мной внимательно. Я не буду беспокоиться, если вы отстанете», — напомнил Ши Фэн в командном чате. Когда Ши Фэн озвучил это в таком формате, все занервничали. Если они отставали, то, разумеется, их ждала только смерть. 1. Показать руку и все производные от этого выражения равносильны выражению «показать карты». В восточных странах очень популярна игра маджонг, не пасьянс, а именно настоящая азартная игра, которая по сложности стоит на голову выше покера. Комбинация костяшек у игрока называется рукой. Глава 102.2. Король кобальдов. Часть 1. Побежали. Увидев, что все готовы, Ши Фэн активировал свой титул «Мощь 1000», значительно увеличив атрибуты каждого. В результате их скорость движения также увеличилась. Прежде, чем кого-то успел охватить шок из-за их увеличенных атрибутов, Ши Фэн начал бежать. Каждый из игроков плотно преследовал его, исчезая в тумане. Внутри туман сильно ограничивал зрение каждого. Они едва могли различить площадь в 5 метров. Пробежав некоторое время, Ши Фэн внезапно сказал: «МТ, используйте свои спасательные навыки. Целители, исцеление». Услышав команды Ши Фэна, 2 МТ начали активировать свои спасательные навыки. Целители также начали использовать свои навыки исцеления на 2 МТ. Вслед за этим из тумана появились черные лучи, ударив по 2 МТ и нанеся ужасающий урон. К счастью, целители постоянно пополняли их НР, чтобы как-то компенсировать это. Кроме того, оба МТ имели высокую скорость движения, что уменьшало шансы попадания в них черных лучей. С 2 МТ, принимающими на себя всю тяжесть ущерба, другим членам команды позади не о чем было беспокоиться. Таким образом, все бежали за Ши Фэном в течение целых 10 минут, делая повороты и увороты как можно чаще. В промежутке они все использовали другой свиток скорости. Если целителям не хватало маны, они пили зелье восстановления маны. Такая ситуация сильно беспокоила членов Уробороса. Как это все еще можно было считать рейдом в подземелье? Они просто выбрасывали деньги на ветер. Более того, все отчетливо ощущали, как за ними гонятся бесчисленные монстры. Монстры постоянно ревели, и стоит игрокам только замедлить свои шаги, как эти монстры определенно их убьют. К счастью, это место было похоже на лабиринт. У них было много доступных путей. Кроме того, пути были относительно узкими, что привело к ситуации, когда монстры мешали продвижению друг друга. В результате догнать команду монстрам будет нелегко. Поверните налево и идите по узкой тропинке. После того, как все пройдут, оба МТ блокируйте проход и используйте свои спасательные навыки. Целители, спамьте на них ваше исцеление. Блэки, приготовься использовать адское пламя. Когда МТ не могут держаться, 3 элементалиста должны использовать ледяную звезду, чтобы заблокировать монстров. Если МТ погибнет, все рукопашники должны встать вперед и преградить путь, но никто из вас не имеет права атаковать. Ши Фэн немедленно закричал в чате команды, заметив недалеко небольшую дорожку, после чего все быстро забежали на узкую тропинку. Оба МТ тут же успешно заблокировали вход на этот путь. Когда оба МТ оказались на позиции, они стали получать мощные атаки, одну за другой, постоянно отталкивающие их назад. Над их головами бесконечно появлялись цифры урона. Как раз в тот момент, когда они оба были готовы отлететь от шквала атак, Ши Фэн положил обе руки им на спины, упираясь в них. Оба МТ чувствовали себя так, словно прислонились к стене. Их тела не могли отступить дальше. «Блэки, поторопись! Элементалисты, приготовьте свои ледяные звезды!» Поспешно скомандовал Ши Фэн. «Я готов!» Блэки заканчивал последнее слога заклинания. «МТ, отступаем! Элементалисты, бросьте ледяную звезду!» Крикнул Ши Фэн. После чего распространилась ледяная звезда, охватывая всех монстров, замораживая их и останавливая их движение. Над головой каждого монстра появилось более 10 единиц урона. Такая высокая ледостойкость. Чжао Юйжу слегка нахмурилась. Она была крайне недовольна нанесенным ущербом. В это время среди монстров взорвались столбы зеленого пламени, нанеся каждому монстру более 300 единиц урона. Столбы пламени длились в течение 5 секунд, и в течение этого периода времени здоровье монстров непрерывно падало. Эта сцена ошеломила всех. Даже сам Блэки был ошеломлен. Не слишком ли велик был этот урон? В конце концов, все эти монстры являлись элитами и особыми элитами. Повезло бы, если бы он смог нанести хотя бы 100 единиц урона. Однако Блэки не знал, что кобальды на кладбище Темной Луны уже много лет живут в этой холодной и темной среде. Они любили холод, но боялись огня. Следовательно, урон от огненной магии будет увеличен в несколько раз. Особенно это касалось кобальдов-зомби, так как они боялись огня. После того, как адское пламя закончилось, два МТ снова вышли вперед, чтобы блокировать монстров. Из-за того, что дорога была узкой, одновременно могли атаковать только два или три монстра. Если это были крупные кобальды-зомби, то одного из них было достаточно, чтобы заполнить собой весь проход. Более того, кобальды-зомби не могли проявить свою мощь в таком узком пространстве. Самые большие в МТ попадали одна или две атаки когтей, и даже тогда МТ делили это бремя между собой. В результате кобальды-зомби стали совершенно безобидными. Прошло больше 10 минут, и адское пламя Блэки уничтожило кобальдов, которые бросились к команде. В результате у каждого значительно увеличился опыт, и даже была куча сброшенных предметов. Члены Уробороса оказались поражены. Хотя магия Блэки удивила их, стратегия Ши Фэна полностью ошеломила. Он действительно смог придумать такую стратегию и обнаружить подобное место. Ум и восприятие этого человека были огромны. Члены Уробороса всегда почитали сильных. В результате, каждый из них теперь чувствовал себя смущенным из-за своей предыдущей клеветы на Ши Фэна. Даже Чжао Юйжу потеряла дар речи после того, как стала свидетелем лидерства Ши Фэна. Однако в душе она все еще испытывала к Ши Фэну ненависть. Девушка молча сокрушалась о глупости этих чудовищ. Как и ожидалось, он действительно обладает настоящим мастерством. Неудивительно, что он так быстро поднялся до 6 уровня. Нежный снег провела переоценку силы Ши Фэна. Она и представить себе не могла, что он способен на такое. Мало того, что этот парень обладал титулом, который мог поднять все атрибуты команды, но у него также имелось такое пугающее восприятие. Выступление Ши Фэна намного превзошло ее ожидания. Если бы в будущем в команде Нежного Снега был такой член, им было бы намного легче покорять подземелья. Всего было сброшено 28 единиц снаряжения. Среди них есть 9 предметов ранга таинственного железа, а остальные – бронзовая экипировка. Мы будем распределять их по классам. Ши Фэн организовал добычу и распределил снаряжение. Он распределил их соответственно, и игроки, у которых были подобные классы, бросали кубик, и тот, чье число было больше, получал предмет. Услышав отчет Ши Фэна об их достижениях, все глубоко вздохнули. Из-за волнения они не могли произнести ни слова. В настоящее время снаряжение таинственного железа считалось экипировкой высшего уровня. Раньше они убивали так много монстров в обычном режиме кладбища Темной Луны, но выпали только несколько предметов бронзовой экипировки. Сейчас они убили большую волну монстров, но уже получили столько снаряжения ранга таинственного железа и бронзы. Эта скорость выпадения была слишком пугающей. Глава 103. Король кобальдов. Часть 2. Обнаружив, что адский режим подземелья сбросил столько ценного снаряжения, даже Нежный Снег оказалась ошеломлена. Если бы они могли зачистить адский режим кладбища Темной Луны, неизвестно, сколько они могли бы получить высокоуровневой экипировки. С таким высокоуровневым снаряжением им было бы намного легче завоевать другие командные подземелья. Думая об этом, Нежный Снег стала гораздо более заинтересованной в прохождении адского режима кладбища Темной Луны. Просто она не знала, способен ли Ши Фэн совершить этот великолепный подвиг. После того, Как Ши Фэн распределил снаряжение, многие члены команды немедленно поменяли свое старое снаряжение на новое. Особенно это касалось чрезвычайно удачливого Блэки. Блэки был единственным заклинателем во всей команде. Среди 9 предметов экипировки таинственного железа было 2 предмета из сета «Слова смерти», предназначенного для заклинателей. Экипировка сета «Слова смерти» была вершиной снаряжения для заклинателей 5 уровня. Один только эффект наличия 2 предметов из сета поднимал темную стрелу Блэки на 1 уровень. А ведь темная стрела Блэки уже находилась на 4 уровне. На 5 уровне урон темной стрелы увеличился большим скачком. Между тем, Кала сумел выиграть в броске кубика таинственный железный щит. После оснащения щитом, его защита значительно превзошла воина щита из Урабороса, призрачного удара. Хотя выпало много предметов, глядя на них, Ши Фэн только качал головой. Ни один из этих предметов не привлек его внимания. «Почему ты не хочешь этот бронзовый предмет экипировки для мечников?» — удивленно спросила Нежный Снег. С одного взгляда на снаряжение Ши Фэна, любой мог сказать, что это просто хаотичные бронзовые предметы, собранные вместе. По логике, их атрибуты должны быть намного слабее, чем у снаряжения, сброшенного в адском режиме кладбища Темной Луны. Однако Ши Фэн остался равнодушен к упавшей экипировке. Атрибуты этого снаряжения не так хороши, как то, что я сейчас использую. Просто отдай мечнику своей гильдии. Ши Фэн небрежно отдал экипировку Нежному Снегу. Естественно, он не упомянул, что у него уже был сет Серебряной Луны, который был лучшим сетом экипировки для мечников до 10 уровня. Услышав Ши Фэна, другой мечник в команде неоднократно выражал ему свою благодарность. Даже если Ши Фэн заберет снаряжение для мечника, никто из команды не станет жаловаться. Напротив, они решат, что это вполне естественно. Кто бы что ни говорил, но это именно все из-за усилий Ши Фэна они смогли получить так много экипировки. Однако Ши Фэн проявил себя чрезвычайно беспристрастным, вызывая у членов Урабороса еще большее восхищение. Их взгляды, когда они смотрели на Ши Фэна, теперь стали еще более почтительными. Ши Фэн оставался неподвижным, когда столкнулся с высокоуровневым снаряжением. В виртуальном игровом мире немногие люди были бы способны оставаться беспристрастными, возглавляя временную команду. Заметив, что все в основном выздоровели, Ши Фэн сказал в командном чате: «Все, приготовьтесь. Мы перейдем к следующему стратегическому пункту. Те, у кого нет свитков скорости, подойдите и возьмите их у меня». Члены Урабороса были встревожены, когда услышали это. Каждый из них принес только 2 свитка скорости, и оба уже были использованы. Однако они чувствовали себя крайне неловко, прося свитки скорости у Ши Фэна, ведь раньше они издевались над ним. Для игроков это бы практически пощечиной, попросить сейчас Ши Фэна о дорогих свитках скорости. Однако, если они останутся упрямыми, они только опозорят себя, когда позже умрут. «Могу я купить у тебя несколько свитков скорости? Раньше у меня не было достаточно свитков скорости. Нам было бы очень стыдно, если бы ты просто отдал их нам бесплатно». Нежный Снег, естественно, знала о смущении своих товарищей по команде. Не имея лучшего выбора, она решила взять инициативу в свои руки. «Хорошо, так как Нежный Снег уже попросила, Ши Фэн не стал отказываться. В конце концов, его деньги тоже не растут на деревьях». К счастью, Ши Фэн был готов к такой ситуации, купив много свитков скорости. Он снабдил каждого члена команды Урабороса 3 такими свитками. Однако, когда члены Урабороса обменивались свитками скорости с Ши Фэном, все они смущенно опустили головы. В глубине души им было очень стыдно. Некоторые из них даже лично поблагодарили Ши Фэна, оставив того в недоумении. «Грязный ублюдок, это леди великодушный человек. Видя, что ты хорошо справился, я решила тебя простить. Теперь отдай мне свиток». Чжао Юижу подошла к Ши Фэну, подняв голову и скрестив на груди руки. Алое платье, которое она носила, открывало глубокий вырез, и, когда она говорила, застенчивый красноватый оттенок появился на ее нежном лице. Ши Фэн, естественно, понимал, что это был подвиг для несравненно гордой огненной ведьмы из его предыдущей жизни выполнить такое действие. Если бы другие игроки сейчас увидели ее поведение, скорее всего, их челюсти уже упали бы на землю от шока. Чжао Юижу не только демонстрировала слабость, но и извинилась перед Ши Фэном. Даже Ся Юэр ущипнула себя за нежные, розовые щеки, думая, что у нее галлюцинации. Ши Фэн только улыбнулся, глядя на Чжао Юижу, передав ей свиток скорости. Однако внутренне он был сбит с толку. Неужели солнце встало на западе? Он не думал, что у Чжао-Юйжу есть такая сторона. Если другие люди увидят это, их кости могут превратиться в кашу. Ши Фэн не думал, что его непреднамеренное действие действительно позволит ему стать свидетелем такой сцены. Жаль, что он не записал этот момент. С другой стороны, как раз, когда Ши Фэн и другие проходили кладбище Темной Луны, другие гильдии все еще исследовали лабиринт. Они умирали снова и снова. Такая ситуация заставила многие гильдии отказаться от завоевания кладбища Темной Луны. Если они продолжат этот акт самоубийства, то не смогут нормально восстановить свою ужасающую потерю опыта. Тем не менее были еще некоторые из более сильных гильдий, которые продолжали свои исследования, постепенно завоевывая кладбище Темной Луны. Через 3 часа после открытия кладбища Темной Луны все еще не было ни одной гильдии, которая смогла бы зачистить подземелье. После отчаянных попыток зачистить подземелье, Альянс Ассасинов, Небесная Корона и другие рейтинговые гильдии поумерили свой пыл. Они начали спокойно анализировать всю информацию, полученную из подземелья. Тем временем команда, которую возглавлял Ши Фэн, уже проложила себе путь к подземному мавзолею, готовясь в него войти. Чтобы добраться до этого мавзолея, Ши Фэн провел команду через еще 2 подобные резни, получив более 40 единиц снаряжения и различных материалов. В результате все в команде значительно улучшились. 2 МТ в команде также превысили порог защиты в 400 единиц. Теперь, даже столкнувшись с атаками когтей кобольда зомби, они могли противостоять 2 лобовым ударам. Этот подземный мавзолей был расположен в центральной части пустоши. Кроме того, это был единственный выход с кладбища Темной Луны. Чтобы избежать подозрений, Ши Фэн намеренно сделал несколько обходов. В тот момент, когда Ши Фэн и другие собирались войти, Нежный Снег посмотрела в сторону безмятежного и далекого мавзолея, внезапно сказав: «В окрестностях нет никаких монстров. Это место вполне может быть выходом из кладбища Темной Луны. Мы должны позволить ассасинам разведать дорогу. Таким образом, если впереди будут ловушки, мы не будем рисковать командой». Хорошо, хотя Ши Фэн знал, что здесь нет ловушек, он не мог просто так это раскрыть. Поэтому он согласился с предложением Нежного Снега, после чего один из ассасинов пробрался в мавзолей. Прошло больше 10 минут, и ассасин доложил, что впереди нет никакой опасности. Ассасин также обнаружил круг телепортации внутри большого зала. Однако в центре круга телепортации на страже стоял гигантский монстр. Ассасин не приближался к монстру из страха быть обнаруженным. Кроме того, комната была тускло освещена, поэтому ассасин не мог ясно видеть информацию о монстре внутри. «Тогда пойдем посмотрим», — сказал Ши Фэн, входя в мавзолей. Хотя ассасин не знал, что за монстр был внутри, Ши Фэн определенно был в курсе. Монстр, охранявший телепортационный круг, был последним боссом кладбища Темной Луны. Это был король кобальдов, ужасный король кобальдов Ля. Как только все вошли в большой зал, тускло освещенное пространство внезапно изменилось. Потухшие свечи вокруг комнаты вспыхнули, испуская темно-зеленое пламя и освещая весь зал. Тем временем в центре стояла фигура ростом выше 3 метров. Это был свирепый кобальд. Его тело было покрыто синей броней, а в руках он держал черный как смоль меч, украшенный рунами. Кобальд молча стоял на магическом круге, даже не шевельнув ни одним мускулом, поскольку все его тело излучало пугающее давление. Каждый использовал навыки наблюдения, один за другим, желая понять этого монстра. Однако, увидев его информацию, все побледнели. Они чувствовали глубокий ужас, когда смотрели на это существо. И даже Нежный Снег сделала нервный вдох. Никто из них не был уверен в том, что убьет этого монстра. Глава 104. Неизвестный способ сражения. Все молча стояли в ярко освещенном зале мавзолея, наполняя это место мрачной тишиной.